На следующее утро мне в голову пришла мысль. Стимул для работников сервиса. Ведь у нас как? Один работает за зарплату, второй чуть лучше, а третий выкладывается полностью. Да и еще пользуется авторитетом среди таких же, как и он, работников. Пусть он и такой же рядовой сотрудник, но знаний и умений ему не занимать. И многие подходят к нему за советом или просьбой о помощи в решении той или иной возникшей проблемы. Вот мне и пришла идея отблагодарить таких людей в денежном эквиваленте. Да можно и подарки какие сделать. Для других стимул будет. Глядишь, и они начнут лучше и качественнее выполнять свои обязанности. Работников у нас много. Кстати, я не знаю их точное количество. То, что за 100 человек во всех ангарах, это точно. Наверняка среди них найдется 10 человек, кто суперпрофессионалы. Мотористы, жестянщики, арматурщики, маляры, электрики, сварщики, строители, уборщики и так далее и тому подобное. Вот и сделаем, как мы, им премию. Публично их при всех поздравим и отблагодарим. Точно, надо так сделать. «Игорь, Слава, Вань, прием!» Стал я вызывать эту троицу по рации. Эти трое были директорами сервиса. Игорь по всему, что связано с железом по машинам. Ваня — малярка, Славка — электрика. И еще одного молодого парня назначили директором по направлению тюнинг. Костя, кажется, его зовут. Он там развернул бурную деятельность. Обвесы, покраска, диски, дуги, дополнительные прибамбасы какие на машины. В общем, он отвечал за все то, что люди заказывали на машины как дополнительные опции. Слишком большое там поле для деятельности. Ему даже большой кусок одного из ангаров отдали для этого. «Внимательно! Тут! Да, Саня!» — отозвались друг за другом все трое. «Давайте-ка, мужики, прямо сейчас ко мне все зайдите. Дело есть. И Костю по тюнингу с собой захватите. И Кирилла, директора салона. Я до него достучаться не могу». Какой раз я уже жалею, что у нас тут нет телефонов. Хотя бы обычных. Про сотовые я вообще молчу. «Саша, привет!» Хором поздоровались они, входя со стуком в мой кабинет. «Привет, парни. Проходите, присаживайтесь». Дождавшись, когда они все усядутся, выдал им идею по премии. Всем она понравилась. «Всех собрать публично не получится», — ответил Игорь. «Ты забыл про наши оазисы. Там тоже хорошие работники наверняка есть. Тот же дядя Паша, например. Организовать там все строительство и наладить производство». «Блин, точно. Про них я забыл. Тогда я дам команду связаться и выяснить, кто там у них перец. Когда ближайшая выплата зарплаты?» «Через неделю», — ответил Славка. «И торги сразу наши. Машин уже много стоит под навесом». «Ну, тогда сделаем так. Вы опрашиваете своих старших производств. Только про премии не говорите ничего. Пусть сюрприз людям будут. Пусть они вам составят списки, кто у них действительно ударники производств. Можете, кстати, сами потом еще людей потихоньку опросить. Наверняка с кем-то общаетесь из рабочих. А то будет любимчики и все такое. То же самое сделают в оазисах. Нам надо отметить простых рабочих. У старших и так зарплаты будь здоров. Я по ведомостям вижу. В день выплаты зарплаты собираете каждый свой цех и публично при всех вручите им конверты. Соберете на собрание какое или еще что, не мне вас учить. «Поскольку дарим-то?» — спросил Иван. «А поскольку надо?» — вопросов на вопрос спросил я. «А сколько ты готов потратить?» — улыбнулся Игорь. «И на какое количество людей рассчитываешь?» «Блин, вот вы жуки-то!» — засмеялся я. «Вы списки делаете, там посмотрим. Но только чтобы это действительно были те, кто реальную пользу всем приносит. Ребята согласно закивали головами. «Столовку тоже надо, Сань», — добавил Славка. «Жрать-то все бегут, а там и завтрак, и обед, и ужин. Да и в гостинице нашей тоже женщины порядок поддерживают, одежду стирают». «Думаю, человек 10 надо награждать, не больше», — черкая что-то на листке, сказал Игорь. «Это с людьми из оазисов тоже». «Зарплата у всех от 2,5 до 5 тысяч лин где-то», — уточнил я. «Ну да», — кивнул Славка. «В зависимости от должности и разряда». «У нас и разряды есть?» — удивился я. «А как же? Месяца полтора назад как ввели. Умения-то у всех разные. Выше разряд, выше зарплата. Тоже стимул». «Согласен. Ну и давайте им подарим каждому по 7 тысяч лин. Не убудет у нас. А люди поймут, что их ценят и уважают». «Можно», — согласились все. «Только публично дарите, при всех, чтобы другие видели. И еще, у вас есть график прихода и ухода с работы?» «Обязательно», — ответил Иван. «Мы практически сразу ввели карточки на проходной. Там каждый входящий и уходящий отмечается». «Найдите тех, у кого больше всех часов работы», — продолжил я. «Сколько каждый по времени в неделю должен находиться на работе, вы знаете. Но 100% есть те, кто перерабатывает. Возьмите данные за последний месяц». «Я по себе знаю, когда мы с вами в сервисе работали», — кивнул я на Игоря и Славку, «сколько раз мы на работе зависали, когда надо было тачку подготовить, а время поджимает. Только нам ни хрена не платили за это, никаких премий». «Ну да», — улыбнулся Игорь. «Сутками бывало в сервисе этом жили». «Вот таким тоже по 7 тысяч премию давайте. Те, кто на работе постоянно задерживается, обязательно будут. С оазисами это, правда, не прокатит. Но ничего страшного. А потом это еще раз повторим, месяца через 2-3. Кухню и гостиницу, женщин наших тоже. Таксистов, развозку, водителей, всех охватите. Выхлоп после такого обязательно будет. Подхлестнет это людей». «По-любому», — кивнул Игорь. «Человек на 20-30 рассчитываю, как я понимаю». «Да», — снова кивнул я. «Это еще не все». 4 пары глаз с интересом уставились на меня. «Первое. Вань, тебе задание. Я походил по ангарам сервиса. Все замечательно, чистенько. Рабочие места оборудованы. Люди все с инструментами и в рабочей одежде». «Да, сервисы у нас хорошо снабжены всем необходимым», — улыбнулся он. «Много же оборудования и инструментов привезли из пещеры этой. Там куча всего было. По ангарам все распределили». «Так вот», — продолжил я, — «найди художника и разрисуйте все внутри. Добавьте картинок, ярких красок, серости, чтобы этой не было. Машины пусть нарисуют какие, пейзажи, все, что хотите. Особенно цех тюнинга. Кость, это к тебе. Те, кто будет заказывать тюнинг своих машин, обязательно захотят пройти в цех и посмотреть на сам процесс. Так что там вообще все красиво должно быть. И в самом цехе постройте балкон. Вывел клиента на него и показал все сверху». «Сделаем», — кивнули Ваня и Костя. «Второе. Игорь, что у нас с машинами, которые приезжают на обслуживание и ремонт в сервис? Вернее, где клиенты находятся в ожидании?» «Клиентскую зону почти оборудовали», — ответил Игорь, — «если ты это имеешь в виду. Диванчики, кофейный аппарат, пара девочек за стойкой. Тоже разукрасить все?» «Да. Там тоже пусть на стены рисунки нарисуют. Размашисто, с завихрениями какими. Как на стенах с баллончиков рисуют. Каждый из вас наверняка в том мире видел. Буквы, цифры, рожи всякие на заброшенных стройках, заборах. Обычное граффити». Ребята закивали головами, вспоминая такие рисунки. «Вот и у нас так пусть тоже будет». «Третье. Кирилл, это к тебе. Я хочу, чтобы ты около салона поставил несколько аквариумов и там разместил красивые и дорогие машины. Тот же самый ГТР. Купе какое. Да любую тачку, которая бросается в глаза. Закажи на стекольном производстве толстое стекло, по типу как витрины в салоне сделано. Тачки под стеклом будут. Пыль и песок им не страшны. На видном месте перед салоном прямо установите. Можете камней привезти насыпать, и на них джип как-нибудь под наклоном поставить и сверху стеклом накрыть. Сзади просто сделайте откидывающую часть в этом аквариуме. «Красиво будет», — обрадовался от этой идеи Кирилл. «Обязательно сделаем. Под пару мотоциклов тоже сделаем». «Делайте. И автобусы, которые мы пустим по межгороду, тоже разукрасьте. Наша эмблема ГДЛ. Можно пару спойлеров добавить на автобус. Окна затонировать. Рисунки, адрес и так далее. Они должны в глаза бросаться. Ярких красок добавьте обязательно». «Вроде все. Можете быть свободны». Ребята зашумели, поднимаясь с кресел. «Подождите минутку», — попросился их Кирилл. «Не расходитесь. Как раз пока все здесь, надо пару вопросов решить». Все уселись назад, и тут же в дверь раздался стук. «Да». В открывшейся двери показалась голова Тумана, Васьков. И следом за ними в кабинет вошел улыбающийся до ушей Селя. «О, привет, дружище!» Вышел я из-за стола и подошел к Селе. «Как здоровье?» — спросил, крепко обнимая его. «Нормально. Здоров, как бык. Готов, как пионер к труду и обороне». «Присаживайтесь, парни», — пригласил я их за стол. «У нас тут собрание. Скорее всего, тебя Туман точно коснется». «Вы пока можете либо погулять, — обратился я к большому маленькому и Селе, — либо вон там на диванчике посидите, — кивнул я на диван в уголке. «Мы потихоньку посидим, — ответил маленький. — У тебя тут кондея, на улице жарища». «Чего ты хотел, Кирилл? — спросил я у него, когда все заново расселись. «Да у меня есть несколько заказов от здешних фирм. Каждая из них хочет по несколько одинаковых корпоративных машин. Легковушки, грузовики и фургоны. Сервис вроде потихоньку справлялся с единичными заказами. Но тут нужно подумать, как эти выполнять будем». «Большие заказы?» — спросил я. «Они и большие, — вздохнул наш директор салона, — и специфические. Я вам сейчас скажу, кто чего хочет, и вы сами все поймете». Он снова начал рыться в своей папке. «Вот это Георгиевич просил тебе передать». Кирилл протянул мне запечатанный конверт. «Прости, забыл. Он сказал, там отчет за последний месяц». «Во, нашел!» — обрадовался он, доставая из папки несколько листков. «Минутку!» — поднял я вверх руку, вскрывая конверт и доставая оттуда листы. «Так, что тут у нас?» Георгиевич, как обычно, свел все воедино, четко расписав выручку, расходы и чистую прибыль, суммировав все наши направления. Такси, доставка, грузоперевозки, салон, сервис. По цифрам мы потом пробежимся. Что у нас осталось-то? Вот, в самом низу напечатано. «Минус 74 тысячи лин, млядь. Опять минус ушли. Да сколько можно-то?» Видимо, мое выражение лица в этот момент передало всю ту гамму чувств, что я испытывал. «Плохо все?» — осторожно спросил Игорь. «В минусе опять!» — я шумно выдохнул, надув щеки. «Ведь эти 74 тысячи мы взяли из денег, которые откладывали на счете в банке. Георгиевич уже давно предложил сделать подушку из 500 тысяч. Только мы и сотки-то никак набрать не можем. Только-только с долгами расплатились. Только прибыль пошла и смогли отложить около 100 тысяч. И вот на тебе». «Ну точно. Вон отдельной строкой написано. В банке осталось 32 тысячи лин». Я постарался успокоиться и взять себя в руки. Положив листок с отчетом на стол, встал и прошелся по кабинету. Парни в это время сидели и молчали. Видимо, все понимали, что меня сейчас лучше не трогать. Ох, большой мы кусок пирога откусили. Очень большой. Как бы не подавиться. С другой стороны, мы особо-то никуда и не лезли. Все по мере необходимости. Нас, конечно, очень сильно потрепали эти расходы с уничтожением бандитов. Сколько тачек и парней потеряли. Понятно, что машина в этом облаке бесплатная. Но их же еще восстановить надо. А это расходы на расходники и оплата труда людей. Причем, как я понимаю, в этом отчете содержатся и данные по зарплате, которая через неделю. Быстро подойдя к столу, я взял листок. Точно, вот. Зарплата всех 823 тысячи. Налоги 465 тысяч. Общее количество сотрудников 182 человека. Ну да, мы же бывших пленных много на работу взяли. Итак, что имеем? Я снова сел за стол и стал думать. Мы еще не стали торговать этой большой партией машин, которые притащили из облака. Там только на них 2,5 миллиона должны заработать. Я взял чистый листок и поставил галочку, написав напротив «Салон». Плюс те, что уже есть. Торги наши внутренние. Рассрочка у кого была на выплату по машинам и участкам земли в новом оазисе. Такси, фургоны, грузоперевозки, перевозки пассажиров. Билеты-то мы в любом случае будем продавать на автобусы и маршрутки. Торговля блюром. Галочек стало много. Мое настроение резко улучшилось. Да, я еще про хозяйственный оазис забыл. Овощи, фрукты, мясо. Крот, тоже доход, тоже из головы вылетело. По 200 лин за каждого привезенного нами человека. Хотя большие расходы сейчас будут на строительство поселка в новом оазисе. Там только-только начало сейчас. Но в целом месяц должен быть удачным. За сотку продаж по машинам мы должны выйти обязательно. За последний месяц в салоне продали 72 машины. Выручка 1,5 миллиона. А не все так плохо, как кажется. И я забыл про нереализованные трофеи, которые нам достались от бандитов. Точно. Мы в этом месяце много строили. Блокпост в каньоне, качалки, заводик, забор вдоль облака перед заводом. Набрали кучу людей, всех их одели, да и по мелочам расходы. Вот написано. Прочие расходы и сумма 238 тысяч лин. Тогда можно вообще радоваться, что с таким маленьким минусом месяц закончили. И Туману еще пообещал на строительство бара. В принципе, тоже ничего страшного. С продажи первых машин возьмем. Все путем. Я прям заулыбался от своих мыслей. Главное — не паниковать и никого не бояться. Прорвемся.